Но, во всяком случае, в 1895 году ею было подано в московскую консистенцию прошение о разводе вследствие прелюбодеяния мужа. Во время производства бракоразводного дела Николай Г. подтвердил жалобу жены со ссылкой на свидетелей своего проступка. Но в консистории, вероятно, по недостаточности тех осязательных данных, которыми обыкновенно сопровождались домогательства супругов о разлучении, определением 7 декабря 1895 года Екатерине Г. в разводе с мужем было отказано. С этим определением не согласился, однако, московский митрополит, предписавший консистории резолюции 20 декабря допросить неспрошенных ею свидетелей. Заинтересованная в успешном разрешении своей просьбы о разводе, Екатерина Г., конечно, следила за ходом своего дела и, узнав в канцелярии об отказе, была этим крайне смущена и расстроена, считая таковой за окончательный и не предвидя будущей резолюции митрополита. Между тем желанием, обстоятельствам необходимость бракосочетания с любимым человеком побуждали ее не примиряться с безысходностью своего положения. 24 декабря 1895 года у проруби на Москве-реке против Кремлевского дворца в районе Якиманской части найдено было поношенное пальто со свидетельством об освобождении Николая Г. от исполнения воинского повеления, а также запиской, содержавшей в себе просьбу никого не винить в смерти владельца пальто. На другой день Екатерина Г. получила по городской почте от мужа письмо, в котором говорилось, что, доведенный до крайности голодом и холодом, он решил лишить себя жизни, утопившись в Москве-реке. Письмо это она представила в полицию, а 27 декабря та же полиция пригласила ее осмотреть труп, вытащенного накануне из жилья, в котором предполагали самоубийцу, бросившего у проруби платье и оставившего записку. Она признала в трупе своего мужа, а на вопрос, почему покойный одет в мундир инженера путей сообщения, ответила, что муж, постоянно пропивая или обменивая свое насильное платье, бродя по Москве и проводя ночи в ночлежках, мог оказаться даже и не в таком костюме. Труп мужа был ей выдан, она похоронила его 31 декабря на Дорогомиловском кладбище. 5 января 1896 года получила вдовий вид, а 21 января в церкви одного из сел Богородского уезда обвенчалась с крестьянином Че. 25 марта 1896 года петербургский градоначальник получил прошение от проживающего на Охте дворянина Николая Г. о выдаче ему нового паспорта, так как прежний и он проживает по своему метрическому свидетельству, которое полиция затрудняется прописывать. По этому поводу приставу Охте предписано было произвести дознание. Вызванный в участок Николай Г. на заявление пристава, что рассказ об утрате паспорта представляется маловероятным, сознался, что паспорта не терял, а таковой находится в делах Московской духовной консистории или, быть может, в деле о его самоубийстве. И по этому поводу рассказал о том, каким путем добыть вдовий вид его женой. Из проверенного дознанием и следствием заявления оказалось, что Екатерина Г., отчаявшись в получении развода, уговорила его дать ей возможность иметь удостоверение о его смерти, для чего он должен был бросить у проруби на Москве-реке часть своей одежды и документов, а затем написать по составленному ею черновику письмо с уведомлением о решимости своей на самоубийство. Как он выразился, на ее счастье, извлечение из реки трупа неизвестного человека. Причем полиция с близорукой поспешностью не сообразила, что про